Глава 21. Я проспал так долго, что, проснувшись, чувствовал себя разбитым и еще более уставшим, чем накануне. Выходить из комнаты не хотелось. За окном был ветер, серость зимнего дня, свет которого просачивался через занавески, приводила меня в уныние. Лежа под тяжелым одеялом, я всеми силами старался представить теплую Италию, в которой вот-вот окажусь. Но даже эти мысли не могли заставить меня встать с кровати. Должно быть, я снова задремал, а проснулся от стука в дверь. «Да», — хрипло откликнулся я, предпринимая вялые попытки выбраться из постели. «С вами все в порядке? Уилл волнуется?» «Да-да, конечно, я просто...» «Я приготовила обед. Спускайтесь в столовую, отец Уэйн». В отличие от брата, Лора явно не волновалась о моем самочувствии. Вспомнив о безобразной истерике, устроенной мной вчера, я покраснел и спрятал лицо в ладонях. Боже, какой стыд! Справившись с желанием выпрыгнуть в окно и сбежать, я привел себя в порядок, надел мятую одежду, которую не потрудился сложить перед сном, и вышел из комнаты, стараясь держать плечи расправленными. Но стоило мне войти в маленькую столовую и встретиться взглядом с отцом Карелли, как я снова сгорбился под тяжестью обрушившегося на меня стыда. «Присаживайтесь, Аллан. Думаю, вы очень голодны». Пока Лора раскладывала по тарелкам картофель, я старательно смотрел куда угодно, только не на отца Карелли. «Вас уже ждут в Ватикане», — медленно сказал он. «Натан — мой старый друг, и я могу с уверенностью сказать, что в целом мире нам не найти наставника лучше». «Я доверяю вашему решению», — легко согласился я. Отец Карелли внимательно посмотрел на меня, прежде чем спросить. «Вы ведь понимаете, как это изменит вашу жизнь, Аллан? Экзорцисты подчиняются церкви, в отличие от охотников. Вынужден признаться, что устройство общества в целом осталось для меня загадкой. Я смущенно отложил приборы. Я видел группу отца Паскаля и видел охотников моей матери, но на этом все. Фантомы, пауки, пожиратели времени. Я не понимаю, как все это работает. С трудом. С легким смешком ответил отец Карелли. «Давайте позавтракаем, а после я постараюсь все вам объяснить». За ненавязчивой беседой мы расправились с едой, а после перешли в гостиную. Лора принесла нам чай и удалилась. Я расположился на софе, отец Карелли занял кресло у камина. «Что вас интересует, Аллан?» — мягко спросил он. «Брат успел рассказать мне о том, что группа охотников Оливет работает с Синодом. Как я понимаю, отец Паскаль и его люди тоже?» «Все верно. Но стоит понимать, что не все охотники имеют отношение к церкви. Многим из них претит даже иллюзия подчинения кому-либо». «Это напоминает хаос», — признался я. «Так и есть». Отец Карелли помрачнел. За века существования общество так и не превратилось в организацию. И, скажу честно, доля вины за это лежит на плечах таких людей, как Оливет. Таких людей? Упрямых, не желающих подчиняться системе. Тех, кто ставит свои решения и желания выше общего блага. Общество — это разрозненные группы охотников, которые вынуждены порой сотрудничать, а порой и стрелять друг в друга. Я издал разочарованный стон и потер ногу. Я испытал это на собственной шкуре. «В вас стреляли?» Глаза отца Карелли удивленно распахнулись. Я кивнул. «Что ж, находиться рядом с Оливет всегда было небезопасно», — пробормотал он. История вашей семьи пестрит кровавыми пятнами, Алан. Но это осталось в прошлом. Сент-Море могли вести за собой древние фамилии, направлять их и учить жить в современном мире бок о бок с разумными чудовищами. Но ваша мать зациклена на высшей миссии, которую выдумали ее предки. И переубедить ее не представляется возможным. «Поверьте, это я уже понял». Я вздохнул. «Она отказывается внимать доводам разума». «Если бы общество было более организованным, если бы в нем царила четкая иерархия, Оливет пришлось бы подчиниться. Но сейчас...» Отец Карелли разгладил складки пледа на коленях. «У нее развязаны руки. Синод делает вид, что все контролирует, но если говорить откровенно, ему подчиняются только экзорцисты и старики вроде меня». «Те, кто напрямую связан с церковью», — уточнил я. «Именно. Для остальных охотников синод всего лишь рудимент, который подкидывает задания и снабжает расходными материалами для охоты. Если он исчезнет, ничего не изменится. Разве что работа общества станет еще более хаотичной». «Куда уж больше», — пробормотал я. «А что с коллекционерами? Если у общества нет реальной власти, каким образом оно держит в узде толстосумов, скупающих чудеса?» «Угрозы? Шантаж? Я не одобряю этого, но моего мнения никто не спрашивал». Отец Карелли пожал плечами. «Сфабрикованные дела, благодаря которым некоторых коллекционеров все же удается отправить в тюрьму. Каждый раз, когда общество приближается к тому, чтобы превратиться в четкую структуру, люди вроде вашей матери устраивают переворот, собирают единомышленников и любыми способами замедляют этот процесс. Им выгодно оставаться вне системы. Пока над ними нет руководства, они могут делать что угодно». «Вы знаете о том, что Оливет мечтает избавиться от непреложного правила?» Помрачнев, отец Карелли кивнул. «Напрасные чаяния, отец Уэйн. Разумные чудовища должны совершить что-то действительно ужасное, чтобы все охотники объединились для их истребления. Это не так просто, хвала Господу». «Она будет провоцировать их до тех пор, пока не добьется своего. Поверить не могу, что никто не способен поставить ее на место». «Вы разочарованы?» «Безмерно», — в сердцах выпалил я. «Общество нуждается в органах контроля, в строгой иерархии. Охотникам нужна внутренняя судебная система». Отец Карелли с интересом разглядывал меня, а после окончания моей тирады мягко улыбнулся. «Будущее за такими людьми, как вы, Алан. Возможно, вы и подобные вам смогут что-то изменить». «Я попытаюсь. Можете не сомневаться». Заявив это, я вдруг понял, что действительно хочу привести дела общества в порядок. Хаос и безнаказанность должны исчезнуть. Охотники не могут оставаться диким племенем, разделенным на сотни групп ячеек с собственными взглядами и правилами. Обществу нужен четкий устав, свод правил, нарушение которых повлечет за собой серьезные проблемы. Я нахмурился. И я собираюсь вникнуть в это и заставить это работать. «Не могу сказать, что за века существования общества никто не пытался это провернуть, но все снова приходило в упадок». «Значит, пришло время попытаться снова». Я сжал кулаки. «Думаю, вам стоит обсудить это с Натаном», — задумчиво произнес отец Карелли, потирая подбородок. «Его связи весьма впечатляющие. А пока, отец Уэйн, я могу предложить вам взглянуть на кое-какие книги. Думаю, вы найдете их весьма интересными, учитывая ваше желание примкнуть к экзорцистам». «Да», — без промедления согласился я. «Конечно». До темноты я сидел в полумраке гостиной, вчитываясь в тексты, написанные на латыни. Их содержимое немного испугало меня, но не настолько, чтобы отказаться от своего решения. Помимо того, что экзорцист должен быть священником, ему следует обладать знаниями в области медицины, получить разрешение от епископа и изучить ритуале романум. Оценка личных качеств претендента тоже имеет немалый вес. Экзорцист обязан сохранять хладнокровие и легко отличать одержимость от различных душевных расстройств. Я пересказал прочитанное отцу Карелли, мирно сидевшему рядом, на что тот ответил: «Натан поможет вам во всем. Можете не переживать об этом». Неприятным открытием стало и то, что, по заверению автора книги, большую часть одержимых не удается спасти. Во время изгнания демона тело человека испытывает невообразимые физические муки, часто приводящие к смерти. Вот что он писал. Также автор утверждал, что демонические сущности настолько хитры и коварны, что, теряя контроль над телом, намеренно сворачивают сосуду шею или останавливают сердце. Я открыл был рот, чтобы задать отцу Карелли очередной вопрос, но вдруг услышал тяжелые шаги. Спустя мгновение дверь распахнулась, и в гостиную уверенно вошел высокий мужчина в пыльном кожаном плаще. «Почему вы все еще здесь?» Он выглядел взволнованным. «Кенсел Грин в огне!» Отец Карелли тут же выпрямился и обеспокоенно спросил. «Что произошло?» «Хотел бы я знать. Все фантомы созваны к месту. Кладбище уже оцепили». «Фантомы? Хорошо. Но что здесь делаешь ты?» Будто вспомнив о моем существовании, отец Карелли сбивчиво представил незнакомца. «Натанаэль Рето, экзорцист. Алан Уэйн Тиррелл, твой наслышан». Преодолев разделявшее нас расстояние парой широких шагов, Натанаэль протянул мне руку, которую я тут же пожал. «Просто Натан». «Просто Алан», — пробормотал я. Подбородок экзорциста покрывала темная щетина. Длинные черные волосы были собраны в низкий хвост. На месте левого глаза красовалась черная повязка, а от правого виска вниз тянулись два безобразных шрама. «Тварь едва не лишила меня обоих глаз». «Прошу прощения». «Не стоит, Алан. Все глазеют». «Так что случилось с Кенсел Грин?» — вмешался отец Карелли. «Предлагаю отправиться туда и выяснить». Натан поправил кобуру на ремне. «Созвали всех, кто мог быстро добраться до Лондона. Я был в Риме, но...» Он развел руками. «Хорошо, что там множество пожирателей времени». «Погодите, вы сказали Кенсел Грин?» Я почувствовал кислый привкус во рту. «Вы уверены?» «Абсолютно». Натан смерил меня взглядом. «Тебе что-то известно?» «С ним я впервые побывал на кладбище Кенсел Грин. Это особенное место». Голова закружилась, в ушах зазвенело. Я выпалил. «Мы должны немедленно отправиться туда». «Алан?» «Объясню в машине». Я уже несся к двери. Мне было плохо. Плохо до дурноты. Я догадывался, что произошло, но отчаянно не хотел в это верить. Нет, невозможно. Тоннели спрятаны. Они не могли найти вход. Но ведь Оливет найдет что угодно и не остановится, пока не доберется до Александра. Они строили из себя любящую семью, чтобы подобраться к нему. И я проболтался. Проболтался, как последний идиот. Я не успел сесть за руль. Натан схватил меня за шиворот и вытащил из машины. «Поведу», — бросил он. Спорить времени не было. Едва я захлопнул дверцу, как машина сорвалась с места. «Отец Карелли...» «Слишком стар», — ответил Натан, не отводя взгляда от дороги. «Ему незачем присутствовать там. Расскажешь, что случилось?» Оберегать секрет Александра смысла не было. Уже не было. «Под кладбищем сеть тоннелей, в которых скрываются вампиры», — выпалил я. «Они находятся под покровительством Александра Томеску. Вам известно это имя?» «Известно. Что дальше?» «Моя мать ненавидит его». Бросив на меня заинтересованный взгляд, Натан хмыкнул. «В этом мире есть хоть кто-то, кого Оливия Сент-Мор не ненавидит?» «Так вы знакомы с ней?» «К сожалению. Радикальная, жестокая и немного безумная женщина». «Прости», — добавил он. «Мне плевать на нее», — искренне сказал я. «Можете называть ее как угодно». «А Томеску для тебя?» «Друг». «Пожалуй», — нерешительно добавил я. «Ты оказался между молотом и наковальней, Аллан. И я здесь...» Машину занесло на повороте, и Натан продолжил, лишь миновав опасный участок. «Чтобы тебя не превратили в кровавое месиво». Кладбище Кенсел-Грин действительно горело. Черные клубы дыма поднимались к небу, яркие всполохи пламени рассеивали ночной мрак. У высокого забора суетились люди в темной одежде. Пятеро из них стояли перед высокими воротами, закрывая их спинами. «Где они?» — крикнул Натан, выскочив из машины. «Где охотники?» «Там». Один из фантомов махнул рукой, указывая направление. «Что нам делать? Новых распоряжений не поступало». Натан снял с пояса устрашающего вида короткоствольный дробовик и на ходу бросил. «Не допустите проникновения людей на территорию кладбища. С остальным мы разберемся». «Аллан, ты идешь?» Я торопливо шагал за экзорцистом, ежась от холода. «Погоди». Натан накинул на мои плечи свой тяжелый плащ, а затем достал из кобуры пистолет. «Держи, пригодится». «В кого мне стрелять?» Глаза начали слезиться от дыма, и я отчаянно тер их. «Мы не должны убивать своих, так что целься в ноги. Надень плащ нормально, он будет тебе мешать». Натан командовал спокойно и уверенно, будто ежедневно выезжал на разборки с членами общества. Я ловил каждое его слово, боясь совершить что-то непоправимое. Но, приблизившись к склепам, понял, что непоправимое уже случилось. Обезглавленное тело лежало в голых кустах. Припорошенная снегом земля алела кровью. «Мать вашу!» — пробормотал Натан. «Сколько их? Вампиров?» «Много», — выдохнул я. «И Натан...» Экзорцист повернулся ко мне зрячим глазом. «Это дети». «Прошу прощения». Александр прятал здесь вампиров, обращенных в детстве. Выругавшись, Натан побежал на звуки выстрелов. Я последовал за ним, но быстро отстал. Мне казалось, что экзорцист двигается с какой-то неправильной, нечеловеческой скоростью, но я не был в этом уверен. Глаза застилали слезы, голова кружилась от напряжения. Когда Александр приводил меня на кладбище, стояла ночь, но я сразу узнал тот самый склеп, в котором скрывался спуск в тоннеле. Из развороченной взрывом стены выбегали фигурки в черных накидках, отчетливо выделяющиеся на фоне огня. Я открыл был рот, чтобы позвать их, показать, что помощь прибыла, но мой крик заглушили выстрелы. Кто-то бросил дымовую шашку, все вокруг заволокло густым белым маревом. Охотники продолжали стрелять, до меня доносились крики боли, и я искренне надеялся, что кричали не вампиры, а нелюди, напавшие на них. Ветра не было, дыма становилось все больше. Я брел на ощупь, надеясь найти хоть кого-то, но меня словно отрезало от охотников и их жертв. Запнувшись, я упал и вскрикнул. Рядом лежала девочка с вонзенным в грудь металлическим колом. Ее безжизненные глаза были устремлены к небу, и, клянусь, я увидел застывший в них ужас. Вампиры не были детьми, но мой разум отказывался воспринимать их иначе. Стоя на коленях рядом с безжизненным телом, я вдруг понял, что такое ненависть. С упрямством слабоумного я пошел на звуки выстрелов, сжимая пистолет. Склеп остался позади. Дым начал рассеиваться. В кустах и за памятниками мелькали черные тени. Фигурки в накидках метались меж могил, но двигались хаотично и странно, будто... «Их отравили газом», — понял я. «Ну, конечно! Как еще охотники могли обезвредить древних существ, способных не только легко сбежать, но и перебить их без особого труда?» На меня вышла Ронни, стараниями которой я легко оправился от ранения. Она вскинула было арбалет, но вдруг замешкалась. «Что ты здесь делаешь?» Ее голос охрип, она надышалась дымом. «Ищу свою мать», — процедил я. «Покинутое убежище стало для тебя слишком тонким намеком? Ты ей не нужен. Тебя не должно здесь быть». «Это вас здесь быть не должно!» — заорал я. «Зачем она притащила вас сюда? Чтобы заставить Александра сорваться? Чтобы у нее появилась достойная причина убить его и доказать всем, что чудовища рано или поздно нападают на людей?» Ронни навела на меня арбалет, но я не шелохнулся. «Он убьет вас за это!» — прошипел я. «Оливет готова пожертвовать вами ради своей безум...» Звон выпущенного арбалетного болта и тут же порыв ветра сбил меня с ног. Загорелая рука выхватила пистолет из моих пальцев, раздался выстрел, и Ронни упала на землю. Сильные руки схватили меня за грудки и подняли с земли. Золотые, подведенные сурьмой глаза, прожигали череп насквозь. Я вцепился в грубую ткань пальто в попытке защититься, но Джин отпустил меня и отступил. «Что ты...» «Афуда», — выдохнул Джин. «Она собрала нас. К тому же я был должен». Он стряхнул пепел с плеча. «Спасай своих, парень. Та сторона позаботится о них». Он растворился в дымном мареве, лишь золотые точки глаз еще несколько мгновений висели в воздухе, прежде чем окончательно исчезнуть. Я подобрал взведенный арбалет и повесил его на плечо. На теле Ронни нашел револьвер и нож, которые засунул в бездонные карманы плаща Натана. Дезориентированный и потерявшийся среди могил, я побежал к стайке вампиров, пытавшихся помочь друг другу выбраться из огненного кольца. Одурманенные, они шатались и никак не могли поднять высокого мальчишку. Мне оставалось пара шагов, когда из темноты вылетело что-то светящееся и круглое, а спустя мгновение меня отбросило, опалив жаром. «Софи!» Я успел вскочить и сбить с ног Кларис, бегущую прямо в разверзшийся огненный ад. Она брыкалась и кричала, но ее тело было мягким и податливым, будто лишенным сил. «Отпусти! Отпусти меня!» «Ты погибнешь!» — заорал я с силой, прижимая ее коленом к земле. «Их уже не спасти!» «Ненавижу!» Из ее глаз брызнули слезы. «Ненавижу!» «Тогда выживи и расправься с ними. Твоя смерть их не вернет!» Зарычав, Кларис собралась силами и столкнула меня. «Они сбросили в тоннеле шашки!» Она поднялась на ноги. «Мы не могли дать им отпор! Мое тело ослабло!» Раздраженно выплюнула Кларис. «Я понимаю. Теперь нужно...» Исчезнув, Кларис появилась рядом, обхватила меня за талию и с трудом перенесла в сторону. Мы повалились в кусты, Колючие ветви разодрали мне лицо. Выставив перед собой пистолет, я вскочил и увидел кол, наполовину вошедший в мерзлую землю, прямо в том месте, где я стоял мгновение назад. «Кларис, дай мне оружие!» — потребовала она. «Ты уве...» «Идиот!» — она толкнула меня в грудь. «У меня почти нет сил. Предлагаешь отбиваться молитвами?» Я вытащил из кармана револьвер Ронни и передал его Кларис. С видом матерого стрелка она осмотрела оружие, кивнула и спросила. «Ты со мной?» «Да». «Быстрее! Часть мышат я отправила к другому выходу. Надеюсь, они остались целы». Мы бежали в тени памятников и деревьев, старательно обходя охотников и пламя. Несколько раз на пути попадались выжженные круги, внутри которых лежали обугленные останки. «Им больше не нужны колья», — прорычала Кларис. «Эти ублюдки нашли новое оружие». Повсюду раздавались взрывы, к небу взмывали волны пламени. План Оливет оказался невероятно прост и действенен. Одурманить вампиров, выкурить их из тоннелей и сжечь. Почти то же самое мы с охотниками провернули в Нейквилле. Какая ирония! Как общество сумеет скрыть эту бойню? И что куда важнее, что сделает Александр, когда узнает об этом? «Ложись!» Меня сбили с ног. Я прикусил язык и едва не лишился зубов, когда Натан повалился на меня. Мои ступни лизнул жар огня, ярким ядовитым цветком расцветшего позади. «Едва успел». Натан поднялся и потянул меня за собой. «Вы целы?» «Он свой?» Кларис прищурилась. «Если я не позволил убить вас, значит, свой», вместо меня ответил экзорцист. «Паскаль и остальные уже здесь. Вперед, я проведу вас». «Кто такой Паскаль?» Кларис перепрыгнула через могильный камень и ударила Натана в плечо. «Отвечай!» «Он друг Александра», — выдохнул я. «Священник и охотник». «От вас одни проблемы», — прошипела Кларис. «Поганые охотники!» Нагнав ее, я сбивчиво пробормотал. «Ты потеряла стольких друзей. Мне искренне. Я теряю их всю жизнь», — прервала меня Кларис. «Ты даже не представляешь, сколько смертей я видела. Но эту резню, ее я не прощу никогда. Я убью всех, кто замешан в этом». «И тогда на тебя откроют законную охоту», — бросил Натан. «Не твое дело». Впереди показались люди. Приглядевшись, я узнал Мору и Мари. Они одновременно направили на нас оружие. Натан замахал руками, давая понять, что мы не представляем угрозы, но ничего не крикнул, боясь привлечь лишнее внимание. «Алан!» — Мора опустила арбалет. «Слава богу, ты не с ними!» «Бог здесь ни при чем!» — прошипела Кларис, протискиваясь мимо охотниц к стайке мышат. Не обратив на нее внимания, Мора обняла меня. «Мы боялись, что ты среди них!» — прошептала она. «Я верила, что ты на такое не способен, но...» «Многие спаслись», — перебил я, отстраняясь. «Боюсь, что нет. Они одурманены и ничего не соображают, если бы не Афуда». Только тогда я заметил цветастый тюрбан, сбившийся на затылок, и саму запыхавшуюся жрицу Вуду. Она и еще несколько незнакомых мне людей спешно уводили мышат, способных идти, а остальных уносили двое рослых мужчин. Кларис присоединилась к ним. «Там грузовик. Они увезут их на ту сторону», — пояснила Мора. «А остальные? Вы будете их разыскивать?» «Остальными пришлось пожертвовать. Пока охотники ловят вампиров у другого выхода, мы спасаем тех, кто выбрался с этой стороны». Отец Паскаль утер пот с лица и хмуро посмотрел на меня. «Ты окончательно определился или снова вернешься к матери?» «Я...» «Он со мной». Натан вышел из тени и приблизился. «Отныне и впредь». Из-под рубашки он достал внушительных размеров крест и показал его отцу Паскалю. Тот лишь громко вздохнул и спросил. «И как тебя сюда занесло?» «Был в Риме», — коротко ответил Натан. «Экзорцисты не вмешиваются в дела охотников». Мора внимательно разглядывала его. «Никогда». «Из любых правил есть исключения». Натан пожал плечами. «Мой подопечный хотел спасти вампиров, и вот я здесь». «Ты получишь выговор от стариков в рясах», — фыркнула Мора. «И что они сделают? Отлучат меня?» Натан рассмеялся. «Нас слишком мало». «Поэтому они и не позволяют вам вмешиваться». Отец Паскаль сложил руки на груди. «Вы не должны рисковать собой». «Скажу честно, это охотники рискуют, связываясь со мной». Натан расправил плечи и огляделся. «Здесь все выжившие?» «Мы не знаем. Александр разыскивает остальных, но он давно не появлялся». Мари огляделась, словно надеясь, что он появится из воздуха. «Тогда давайте отведем вампиров в безопасное место и...» Натан не успел договорить. Вокруг вспыхнуло ослепляющее пламя, а сразу за ним раздались череда выстрелов и вопли боли. Отброшенный, я лежал на земле и силился подняться. Рядом со мной упала шашка, и я почувствовал сладковатый гадкий запах. «Газ!» — заорал я во всю мощь легких. «Это газ!» Удар по затылку заставил меня замолчать. Из глаз, казалось, посыпались искры, но я изо всех сил старался оставаться в сознании. Меня рывком перевернули на спину, и я увидел нависшего надо мной Оскара. Дуло его пистолета смотрело прямо мне в лицо. «Оскар!» — выдохнул я, борясь с головокружением. «Томеску!» — крикнул он. «Сожженные вампиры не вызвали в тебе достаточно сострадания, чтобы явить себя. Так может, мой бесполезный брат пробудит в тебе желание показаться?» Нас окружили охотники. Грязные и окровавленные, они походили на демонов, порожденных самой преисподней. Оливет держалась за бок, но в ее взгляде пылала только граничащая с безумием уверенность. За стенами огня продолжалась борьба. Звуки выстрелов смешались с криками и звериным ревом. Я вжался в землю, пытаясь нашарить в кармане украденный нож. «Не думал, что Томеску такой трус!» — хмыкнул Оскар. «Он плюнул на своих подопечных и даже на него!» Брат ткнул меня носком ботинка. «Заканчивай с ним!» — приказала Оливет. «Он совершенно бесполезен!» Я даже не успел осмыслить то, что услышал. Выстрел оказался таким громким, таким неправильно поспешным. Одновременно грянул еще один выстрел, и плечо Оскара разнесло в клочья. Он выронил пистолет, его рука повисла плетью на ошметке плоти, но на лице отражалась не боль, а замешательство. Падая на землю, он казался ужасно удивленным тем, что его убили. Тело пронзило боль. Неподъемная тяжесть прижала меня к земле. Я попытался закричать, но вместо крика из горла вырвался лишь жалкий хрип. Прорвавшись через пламя, тени набросились на охотников. Кто-то вцепился в мои плечи и потащил прочь. А я все силился закричать, отказываясь принять происходящее. Меня уложили на холодную землю. Я хватал ртом воздух, чувствуя разливающийся болезненный жар где-то в районе живота. «Спаси его! Ну что ты встал?» Я не понимал, чей это голос. Из мглы вынырнуло бледное лицо Александра. Он склонился надо мной. Я скреб ногтями мерзлую землю, готовый ощутить боль от укуса. «Вампиры! Они наверняка могут помочь!» «Это ты рассказал им о кладбище?» Александр смотрел мне в глаза, а я не мог ничего ответить, напуганный и задыхающийся. Его лицо исказило ненависть. Слова оказались лишними. «Пусть умирает!» Александр бросил что-то мне на грудь и исчез. Мгла пожирала мир вокруг меня. Я едва мог дышать. Услышав лязг цепей, я повернул голову и увидел полностью воплотившегося Баргеста. Он сидел рядом и терпеливо ждал. Вот как. Выходит, я был обречен с того самого дня, как впервые встретил Александра в церкви. «Ты проклятый идиот!» — кричала женщина. «Немедленно вернись и помоги ему!» «Александр!» — басил мужчина. «Ты не можешь!» Кто-то снова вцепился в мои плечи и рывком усадил. Я привалился к холодному надгробию, закашлялся, горячие капли упали на онемевшие ладони. «Пей, будь ты проклят!» — прошипела женщина. «Пей!» Мой рот с силой открыли, а голову запрокинули. Я почувствовал что-то странное. Ко вкусу собственной крови примешался вкус чужой. Я пытался отплеваться, вывернуться из крепкой хватки, но силы иссякли. Чужая холодная кровь заполнила рот, и мне пришлось проглотить ее. Когда из темноты появилось испуганное лицо Кларис, я отчетливо понял, что меня вот-вот не станет. «Ты не умрешь, идиотский священник! Я позаботилась об этом!» Она плакала. Кто-то продолжал орать на Александра, но мне казалось, что это происходит где-то далеко. Меня трясло. «Кларис!» Я попытался поднять руку, чтобы прикоснуться к ее белоснежной щеке. Кровь брызнула в лицо. Не понимая, что случилось, я смотрел на Кларис, а она удивленно уставилась на что-то внизу. Опустив взгляд, я увидел торчащее из ее груди острие. Кларис завалилась на бок. Исполненный ужаса, я повернул голову и увидел окровавленную Оливет, перезаряжающую арбалет. Кто-то словно замедлил время. Мир рассыпался на отдельные куски и события, происходившие, казалось, порознь, но складывавшиеся в одну ужасную картину. «Александр, нет! На тебя объявят охоту!» Тень метнулась к Оливет. Последним, что я увидел, была оторванная голова моей матери, взмывшая в воздух.